Итак, головная боль. В начале нашего разговора мы уже уяснили, что боль – сигнал тревоги, сигнал неблагополучия, а отнюдь не самостоятельное заболевание. Это симптом, свойственный целому ряду недугов. Головная боль может возникнуть и при переутомлении, при перемене погоды и гипертонической болезни, при инсульте, при менингите и многих других состояниях. Позвонила жена приятеля. Не хотела беспокоить, но у Лены резко усилились головные боли. Я тебе об этом раньше не говорила, но она уже давно страдает. А в последнее время такие приступы, просто сил нет. Скоро кончает институт, много занимается, и мешает ей это страшно. Они приехали в тот же вечер. Однако Лена была весела и спокойна. Говорила же ничего страшного. Сейчас у меня вообще голова не болит, светлая, как стеклышко. Я ее совсем не чувствую. А как прошел вчерашний день, даже вспомнить страшно. Голова раскалывалась от сильнейшей боли справа. Потом начала тошнить, вырвала, и стало легче. А не кажется ли тебе сегодня твоя голова светлой, как стеклышко, и легкой, потому что ты сравниваешь свое нынешнее состояние со вчерашним? Ты бы видел ее во время приступа, — вмешалась в разговор мать. Зеленая, глотает все лекарства подряд, лежит часами, накрыв голову подушкой, и только когда ей становится уже совсем не в моготу, появляется тошнота, рвота. Мы знаем, что наконец-то сейчас станет легче. Расскажите, как все это началось? Оказывается, Лена жаловалась на приступы головных болей, когда ей не было еще 5 лет. Ее бабушка очень тогда забеспокоилась. Неужели и ее это не минует? В нашем роду головные боли не редкость. Я помню еще, как мучилась моя бабушка. Особого внимания, однако, тогда на это не обратили. Хотелось надеяться, что это может быть детской фантазией, подражанием бабушки. Время шло. Жалобы периодически повторялись. Когда училась во 2-м классе, на уроке разыгрался сильный приступ головной боли, закончившийся рвотой. Девочку отправили домой. Она сразу уснула и проспала 2 часа. Месячные пришли довольно рано, в 11 лет, и установились сразу. С этого же времени участились приступы головных болей. Чаще их появление предшествовало началу менструации, но так или иначе в большинстве было связано с ними по времени. Эмоциональное напряжение и утомление всегда провоцировали эти приступы. Особенно досталось в период выпускных экзаменов в школе и при поступлении в институт. Ну а ты сама предчувствовала возможность приступа? Иногда за несколько часов, а то и за день-два до приступа вдруг менялось настроение, появлялась общая слабость, разбитость, необъяснимая тревога. Или вдруг, наоборот, я становилась очень оживленной, даже беспричинно возбужденной. Уже перед самым началом приступа, когда еще нет и намека на головную боль, я вдруг ощущала какую-то внезапную легкость. Все вокруг виделось мне ярко и отчетливо, как будто добавлялось что-то во внешнем освещении. Пожалуй, и звуки воспринимала более резко. Но это длилось недолго, иногда несколько минут или около часа. Сразу за этим наступал приступ. Резкая головная боль? Нет. Иногда головная боль не появлялась. Но вдруг перед глазами у меня возникали цепочки блестящих звездочек или блестящие изогнутые подковой зигзагообразные блестки —